Глава 10. Прошла неделя с памятного для нас обоих дня. Было непросто, и ничего не оставалось, кроме как ждать очередного удара судебного молотка. Но Робин держалась. Нет, я всеми силами не давал ей поверить в то, что ей могут причинить вред. Но постоянно думал о том, что выставить на обозрение, унизить ее самим фактом процесса будет легко. Она только начала чувствовать себя целостной, и тут... это обвинение. Первое слушание по заявлению Рэндольфа Сазерленда, теперь я знал имя уязвленного бывшего жениха, прошло без каких-либо результатов. Робин на заседание я не пустил, отгородив ее линии защиты института, которую подготовили Терренс с юристом. Но смотреть в глаза этому пострадальцу было трудно в основном потому, что он чувствовал свою правоту и одобрение общества. На его стороне оказались не только записи вторжения «Пантеры», но еще и исполнение Робин моей затеи с тортом. «Прошу судью удостовериться, что миссис Райт действительно особенная», — цедил Рэндольф перед судьей. «Потому что у меня имеются сомнения». «Сомнений быть не может», — равнодушно отозвался наш адвокат. «Суду переданы все заключения, которые подтверждают диагноз подсудимой». От подсудимой передернуло особенно. Кроме того, в качестве представителя миссис Райт присутствует ее доктор, Джастис Карлайл. «Мистер Карлайл, вам есть что возразить истцу?» Пока все шло по плану. Но я уже дошел до точки тихого кипения к этому моменту и теперь думал о том, как бы не травмировать нежную психику этого зверинца. «Да, я бы хотел кое-что сказать». Я медленно выпрямился. «Всем вам и истцу в частности». План адвоката был простым, но мне стояли поперек горла все время его обсуждения. Я думал об этом, пока шел по проходу, поднимался на место ответчика и осмотрел забитый зал. Еще бы, дело громкое. Оставить имя семьи Райт в тени не вышло. Даже не знаю, старался ли отец Робин, но если да, то у него не получилось. То есть он заставил как-то едва ли не жениться Сазерленда на Роб, но заткнуть его, видимо, оказалось сложнее. «Вы редкий специалист, мистер Карлайл», — начал наш адвокат. «Расскажите, пожалуйста, всю тонкость диагноза мисс Райт». «Диагноз ее сложен тем, что проявляется у всех по-разному», — начал я. «Но каждый случай требует деликатности». «Какая особенность у мисс Райт?» «Она страдает спонтанными оборотами на фоне стресса. Оборот случается, когда моя пациентка засыпает». «Насколько мне известно, вы стали ее последней надеждой». «Не могу утверждать этого точно». «Каков ваш прогресс?» Будто не заметил моего ответа адвокат. Лицемерие достигло апогея, и меня это достало. «Я люблю мисс Райт, и в данный момент она является моей законной парой». Адвоката перекосило. Такого поворота мы не планировали. «Вы считаете это прогрессом?» Раскрыл он требовательно глаза, безмолвно требуя вернуться к плану. «Мисс Райт начала спать, есть, ее показатели улучшились, депрессия не зафиксирована. Да, это определенно выздоровление». И хотя я и был серьезен, женская аудитория зала заулыбалась. Ну, в той части, которой была знакома подобная терапия. Судья же женщиной не был. «Вы уверены, что это относится к делу?» — сурово потребовал он. «Я остаюсь ее врачом и гарантирую положительную динамику», — ответил ему с готовностью. «Почему же тогда ваша пациентка оказалась под стенами дома мистера Сазерленда?» «Ну, исходя из того, что мы уже знаем, логично предположить, что Робин испытала стресс. А мистер Сазерленд являлся источником этого стресса. Ее отец, мистер Райт, решил обязать дочь выйти замуж за мистера Сазерленда». Адвокат хмурился, просчитывая варианты. А я смотрел на Рэндольфа, и он не отказывал мне в борьбе взглядов, раздувая ноздри и багровея все больше. По-моему, я удачно сместил акценты в этом деле. Ни одну Робин теперь будут полоскать в прессе. Вся эта снобистская кампания по ее защите, конечно, выглядела более надежно. Но ни черта не щадила ее чести, выставляя больной. Сазерленд сузил глаза, криво усмехаясь. «Это ложь!» «Это правда!» — вдруг раздалось от дверей, и в зал суда прошел отец Робин. Мистер Райт эффектно прошел в зал заседания в сопровождении еще одного мужчины с внушительной папкой, набитой бумагами. И хотя рука отца Робин была в фиксаторе, а самого его я еще не видел в столь плачевном состоянии, надвигался на судью он решительно. Вскоре после короткого общения последний объявил перерыв. Но не успел я спуститься в зал, Райт направился ко мне. «На разговор», — кивнул он на выход. Удивляться, что для разговора нам предоставили личный кабинет судьи, не пришлось. Спутник Райта удалился с судьей и папкой в другую комнату, и мы остались одни. «Как Робин», — тяжело выдохнул сенатор, едва опустившись в кресло напротив. «Я не знаю, как вам ответить», — поднял на него глаза. «Она плохо себя чувствует, нервничает. Ты же врач!» — злился он. «Я уже не ее врач», — спокойно парировал я. Райт выпрямился, тяжело вздыхая. Какие у тебя планы?» «Планы?» — переспросил я. «Насчет моей дочери». «Она моя женщина, избранная. Я планирую быть ей опорой во всем и быть рядом, что бы вы ни думали». Он снова медленно вздохнул, будто принимал самое тяжелое решение в своей жизни. Я аж заскучал, принимаясь осматривать кабинет. «Я не выпущу тебя из Клоувинса». «При чем тут это?» — растерялся я, возвращая взгляд на сенатора. «Если ты думаешь решить это громкое дело в свою пользу и улизнуть в свой Смиртон, я не позволю». И вот тут у меня самого искры из глаз едва не посыпались. «Мне сложно сейчас уследить за вашей логикой, но я надеюсь, что адвокат вам обрисовал серьезность проблемы вашей дочери», — заговорил я жестко. «Даже если вы везде ее поддержите, Рэндольф Сазерленд очернил ее на весь Клоувинс, представив опасной для общества. Даже если мои показания услышат, этого не изменить. Никто не будет сочувствовать ей». Тут я не сдержал усмешки. «Уж даже если вы не способны, что говорить о других?» Он принялся набирать новую порцию воздуха. Так же медленно и угрожающе, что я решил проскочить с финальным аккордом. «Ей понадобится опекун, тот, кто будет отвечать за нее каждый день. Вы понимаете всю серьезность?» «Ты будешь ее опекуном», — перебил он меня решительно. «Само собой. Не успел сбавить скорости я, продолжая на всем скаку. Только вот ей теперь надо будет об этом сказать». «А ты разве не сказал?» Ехидно усмехнулся он, и тут до меня дошло, что последние несколько фраз не совпадают с его основным настроем. «Нет», — обескураженно замер я, — «это серьезное решение». «Чем оно серьезнее твоего заявления о том, что Робин твоя избранная?» «Это отсутствие выбора, я не хочу загонять ее в угол». Уж не знаю, как он заставил меня диагностировать главную причину своей главной головной боли, но эта мысль изводила меня последнюю неделю. Чтобы Робин могла продолжать нормальную жизнь, ей требовался опекун, с которым она будет проводить до 10 часов в сутки и который будет ответственен за нее. Докладывать о состоянии и любых угрожающих ситуациях. Это унизительно. Я должен сказать ей об этом. Но мне было тошно. Райт некоторое время смотрел на меня, прежде чем продолжить. «Ты понравился мне с первого знакомства». На мой скептический смешок он только поднял ладонь, призывая придержать скепсис. «Ты меня не боишься, но и глупым тебя не назвать. Ты преданный. Работе, слову, принципам. Думаю, будешь таким же преданным и моей дочери». «Вы только что угрожали не пустить меня в Смиртон», — напомнил я. «Я должен был проверить. Робин — моя единственная дочь. Я люблю ее. Очень». Райт помрачнел. «Хоть и не всегда мне удается не навредить ей своей любовью. Я правда думал все это время, как вернуть ей ее единственное лекарство, этого прохвоста Сазерленда. Я верил, что он вылечит ее». «Хреновый из вас врач», — позволил я себе вызвериться. «Поэтому я признаю, что теперь в нашей семье врач ты. И... прошу прощения за то утро у тебя дома. Я просто думал, что ты используешь возможности. А Робин такого не перенесет». «Значит, понравился я вам сразу, говорите?» — вздернул я бровь. «Пожалуй, последний раз. На сегодня». Целеустремленность — одно из твоих качеств. Но подлость в них не входит. «Знаете, сенатор», — наклонился я вперед, — «вы обрекли Робин на унижение. Это вы виноваты в том, что ее честь теперь полощет общество. Мне плевать на то, что вы думаете обо мне и какие качества для вас нужны. Расхлебывать то, что произошло, придется долго. Мне, вам, всем». Я поднялся и направился к выходу.